ног в бетонном парапете будто открылся сложный узор с тонкой трещиной, идущей от края куда-то вглубь. Она не смотрела на меня, но я услышал ее голос. Кажется, уже не шутливый. «Ищи там, где мох говорит по ночам, где земля издает звуки, там найдешь ход». «Где земля издает звуки». Опять квест. И снова высокие ставки. Шагов через 10 вдруг споткнулся обо что-то твердое, немного выступающее из земли. Наклонился пониже, чтобы рассмотреть, и увидел проржавевший железный лист, почти полностью скрытый мхом и землей. Сердце ёкнуло. Все вокруг, шум камышей, капли света, далекий лай собаки, вдруг стихло, как в провалившемся звуке кино. Вот, кстати, мох. Говорит ли он по ночам? Я опустился на колено, чуть раздвинул жухлую прошлогоднюю листву. Старым листом ржавого железа было что-то заварено. На стандартную крышку канализации совсем не похоже. Это все выглядело гораздо старше и основательнее. Он уже, этот лист, судя по внешнему виду, давно врос в землю. На его ржавой поверхности по краю были выбиты символы. Они казались знакомыми. Я машинально дотронулся до кармана, где лежал старый костяной нож. Точно, что-то похожее было на его рукояти. Спирали знак, похожий на старый тюркский фамильный знак – тамга. Такое чувство, будто нож сам вел меня сюда. «Ну вот, добрый молодец!» – донесся голос за спиной. «Нашел, значит! Быстро! Везучий ты! Теперь вопрос, откроешь ли?» Я обернулся. Старуха по-прежнему сидела, но смотрела теперь прямо на меня. Оба глаза открыты, и слепой, и зрячий. Ощущение было, что глядит она не глазами. «Что это?» — спросил я, не вставая. «Колодец. Или туннель. Или проход. Вниз. Туда, где мокрое шепчет. Где сплетаются волосы и черви. Место, где она спит. Или не спит». Ее голос стал шепчущим, как струйки дождя по стеклу. «Я однажды туда ходила. Спросила, покажи мне, как ты детей прячешь. Она показала. Но потом говорит, ну и что ты сделаешь теперь с этим знанием?» И она засмеялась, а я уйти уже не смогла. Вот и осталась тут. «Ты хочешь, чтобы я туда спустился?» «Не хочу», — усмехнулась она. «Да мне и без разницы на самом деле. Ну, раз уж ты вроде как шаманский, то все равно полезешь туда. Так уж все устроено. Люди не ходят к гнезду кикиморы, не видят его, а вот шаманы ходят. Их туда что-то ведет или кто-то тянет». Я встал, отряхнул колено, взглянул на затянутое дымкой небо. Казалось, облака тоже боятся смотреть вниз. «Откроешь?» — спросила она. «Не все сразу», — ответил я. «Точно не сегодня. Сейчас я просто посмотрю, огляжусь вокруг». Она кивнула, будто это и был правильный ответ. Потом шепнула почти с нежностью. «У нее голос тонкий, а если услышишь колыбельную, постарайся не уснуть». Я кивнул и поблагодарил старуху. В ответ она просто махнула рукой и снова уставилась на воду, бормоча что-то себе под нос или кому-то под воду, не знаю, с кем там она была на связи. Шелест в голове лениво прокомментировал. «И вот ты поверил ей. А что, если она и есть кикимора? Такая, знаешь, на минималках. Или на пенсии?» Я закатил глаза. «Если это действительно кикимора, то она явно выгорела на работе». Он захихикал. Я пошел обратно по тропинке, по которой пришел, уворачиваясь от репейник из сухих кустов. Пахло гарью и влажной землей. Каждый шаг отдавался сухим хрустом под ногами. Листья шуршали, как будто шептались между собой, обсуждая мое присутствие. Воздух, пропитанный влагой, казался натянутым, словно струна, и я чувствовал, как где-то под кожей гудит нерв. Разговор со старухой оставил странное послевкусие. Не страх, нет, скорее ожидание. А еще меня не покидало чувство, что она чего-то не договорила. В голове всплыли ее слова, особенно про волосы. Что это было? Предупреждение? Намек? Или просто старческое бормотание, за которым давно нет ничего, кроме слабоумия? Подойдя к машине, я на секунду задержался. Хотел еще раз оглянуться на старуху, но бетонный парапет оказался уже пуст. Ни силуэта, ни шороха, даже воздух казался неподвижным, а сама она просто растворилась в окружающем пейзаже. Камни, где она сидела, покрывались росой, а в воздухе пахло тиной и влажной золой. И лишь обрывок черной ткани висел на сучке, качаясь на ветру. «Симпатично», — пробормотал я. «Только телепортации мне вот тут еще не хватало». Шелест ничего не ответил. И это было немного странно. Я потянулся к двери машины, но боковым зрением снова заметил движение чуть правее, за кучей мусора, где-то метрах в 15. Кто-то проскользнул мимо низкой кирпичной стены, бывшей когда-то границей старого хозяйственного двора. Я выругался. Уже начинало темнеть, было слишком тихо, и все это чертовски похоже на замануху. Все понимал, но, конечно же, пошел посмотреть. Место оказалось сильно заросшим. В кустах валялись пластиковые бутылки и пахло плесенью. Я осторожно пробрался вперед, раздвигая ветки. За кустами полуразвального бетонного основания я увидел еще один вход под землю, на этот раз в виде классического люка. Старый, круглый, со следами ржавчины и выступами по краям. Он был открыт. Крышка откинута вбок, словно туда только что кто-то спустился. Из тьмы внутри тянуло сыростью и чем-то инородным, чужим. И если бы я не знал, что здесь где-то расположено логово кикиморы, то решил бы, что это просто канализация. Но теперь все срасталось, и дети с водорослями, и старуха, и проклятые щупальца из сна. «Прямо открыточка прямиком из Нави», — пробормотал я. «Ну что, полезем?» — хмыкнул Шелест. Я сглотнул. «Нет, не в этот раз. И что тогда за заваренный вход был рядом со старухой?» Присев у края, осторожно заглянул внутрь. Внизу была лестница, ведущая во тьму. Где-то глубоко упала капля воды, и эхо разошлось по пустоте. Я понял, что нашел вход. Но лезть туда без подготовки было глупо. Хотелось бы, конечно, сказать, я нырнул в темноту, ведомый судьбой и шаманским долгом, но нет. Я встал, отступил на шаг и почесал затылок. «Завтра», — торжественно пообещал я Люку, — «завтра ты получишь моего внутреннего ведьмака». Вспомнились водоросли на руках у тех детей. Вспомнилось, как они шептали что-то непонятное, как будто приглашали. Или умоляли. Трудно сказать. Все это не выглядело охотой за очередной городской легендой. Это была чья-то трагедия, затянувшаяся слишком надолго. «Ты трусишь?» — протянул Шелест с линцой. «Я осторожничаю», — буркнул я. «Иногда есть большая разница между живым шаманом и биоудобрением». Шелест хихикнул, но потом стих. Я предполагал, что этот люк не просто канализация. Это воронка. Засасывает внутрь одним своим видом. Если я туда полезу, обратно уже не вынырну прежним, если вынырну вообще. Где-то внутри кольнуло. Я же обещал заехать к Насте, к ужину. Если после всего этого не стану очередным духом у реки, надо бы держать слово. По крайней мере, пока еще можно есть обычную еду и не пить воду из тени. А потому да. Все остальное потом. Небо над рекой медленно чернело, но звезд в нем не было. Только мутный отблеск города и запахи сырости. Я вернулся к машине, сел, завел мотор и уехал, оставив открытый люк позади, как ранку, которую еще предстоит расковырять. Глава 16. Имя. Я появился у Насти ближе к 8 часам вечера. В кармане позвякивали ключи, в голове то ли остатки снов, то ли эхо сегодняшнего дня, а в груди та самая вязкая тревога, которая вроде бы не бьет прямо в сердце, но подтачивает его, как ржавая вода, трубу изнутри. Настя встретила меня в теплом свете кухни. Волосы чуть растрепаны, на ней домашний свитер с эмблемой какого-то института и носки с котятами. В руке ложка, а в воздухе аромат жареного сыра, чеснока и базилика. Я подумал, что из всего происходящего в последнее время это, пожалуй, единственное, что не хочется подвергать сомнению. «Ты как?» — спросила она, склонив голову и заглянув мне в глаза, выискивая там ответ. «Вид у тебя такой, будто выключили твой любимый мир и забыли его включить обратно». «Да так и есть», — отозвался я и постарался улыбнуться. «Просто навалилось все разом. То пусто, то густо. Так вот, сегодня густовато как-то». «Ты про работу? Или опять эти свои мистические штуки?» «Не хочу говорить об этом. Вот честно, просто не хочу. Не то настроение. Давай без упоминания зловещей тьмы, ладно? Без обид». «Ладно, без обид», — кивнула она, но не отступила. «Я сделала твою любимую пасту. Ты же вечно говоришь, что углеводы спасут мир». «Только если они альденты», — хмыкнул я и прошел в кухню. Настя села напротив, налила нам по бокалу недорогого красного вина. Я видел, как она украдкой посматривает на меня, делает вид, что ест, а сама ждет. Но не давит. Ее терпение всегда вызывало во мне странную смесь уважения и вины. «Ответь честно, Стас», — наконец не выдержала она, когда я съел большую часть порции. «Мне кажется, что тебя куда-то затягивает. Я чувствую это, только не знаю, куда именно, прошлое или в омут». «Скорее то и другое, Настя. Ощущение, что какие-то тучи собираются на горизонте, такие, что не спрячешься. Я чувствую запах грозы, но пока не знаю, когда именно она начнется». Настя положила свою вилку и коснулась моей руки. «Знаешь, у меня тоже иногда бывают предчувствия, правда, более приземленные. Например, что пельмени надо варить не 6 минут, а 8». Я улыбнулся, не смог сдержаться. «Или что сковороду не надо разогревать до адской температуры», — подхватил я. «Вот именно. А еще у меня есть предчувствие, что тебе пора хоть немного расслабиться. Хочешь, сыграем в карты? Или посмотрим смешное кино про пришельцев? А еще, если пожелаешь, можем просто посидеть в тишине». «Давай просто посидим. Ты будешь говорить, а я слушать. Но не про мистику, не про знаки, не про зеркала». «Как скажешь». Она начала рассказывать. Сначала про работу, про беспокойных собак и кошек, упорно не желающих делать модные стрижки, и про их привередливых хозяев. Потом про свою бывшую однокурсницу, которая уехала в Карелию и внезапно одухотворилась. Теперь постит только мох, грибы и философские подписи к ним. Потом про фильм, в котором герой сказал: «Я не спасу мир, но могу приготовить отличный суп». Мы оба сошлись на том, что это девиз достойной футболки. Я слушал. Очень внимательно, с полным погружением. Голос Насти как теплый уютный плед зимой. Может и не решит твоих проблем, но согреет, пока ты им укрыт. Мы переместились на диван. Настя принесла покрывало, я бокал вина и свои сомнения. Она уютно устроилась сбоку, поджав под себя ноги, и облокотилась плечом мне в бок. «Ты все равно не отключился», — пробормотала она, уткнувшись носом в мою рубашку. «Можешь не притворяться». «Я смотрю, ты умеешь читать мысли», — попытался съязвить я, но вышло вяло. «Нет», — сказала она, — «но тебя лоб всегда выдает. Чем дальше уходит взгляд, тем громче в голове мысли. Они у тебя звенят там, внутри». «Наблюдательная ты, Настя. Приходится, с тобой по-другому никак». Мы помолчали. В комнате было тепло. Время текло как будто чуть медленнее, чем обычно. С кухни доносился гул холодильника, за окном лениво проезжали редкие машины. Казалось, весь город решил дать нам передышку, короткий глоток воздуха между бурями. «Слушай», — вдруг сказала Настя, — «ты ведь знаешь, я не особо лезу в твои тайны, но можно я кое-что спрошу?» «Давай». «Когда ты вот так уходишь в себя, там кто-то есть? Я имею в виду, там же не только ты». Я замер и повернулся к ней. «Иногда», — ответил я медленно, — «иногда я и сам не уверен, один ли я в себе». «Но ты же как-то справляешься с этим?» «Пока да». Настя кивнула, не отстраняясь. «Тогда ладно». «Просто ладно?» «Просто. Мне не нужны все подробности. Я хочу, чтобы ты знал. Я рядом, пока ты сам этого хочешь». Я обнял ее крепче, чем рассчитывал. Впервые за долгое время почувствовал, что есть место, где я не инструмент, не шаман, не страж, а просто человек. Мужчина, к которому прижалась любимая девушка. «Знаешь, иногда мне кажется, что все это...» — начал я, но замолчал. «Что?» — мягко спросила она. «Что все это началось не в тот момент, когда умер дед, а гораздо раньше. Как будто кто-то давно ткнул пальцем в мою жизнь и сказал: вот он, этот пусть все и расхлебывает. И ты злишься из-за этого?» «Нет», — я задумался. «Скорее всего, немного устал. Но не откажусь. Если уж выбрали, значит, есть за что». «Тогда послушай», — она прижалась губами к моему уху. «Мне не важно, кто ты. Мне важно, что ты — это ты. И что ты сейчас тут, а не где-то в зеркале или в другой реальности». «Спасибо». «Не за что. Кстати, Стас, а ты в курсе, что у тебя левая бровь поднимается всякий раз, когда ты становишься сентиментальным?» «Серьезно?» «Угу. Ты выглядишь как кот, который пытался устроиться философом, но его выгнали с собеседования». Мы рассмеялись. Я поцеловал ее в висок. И впервые за долгие недели не стал ничего говорить про грядущую бурю. Она, кажется, знала это сама. «Сейчас бы чаю», — сказала Настя и поднялась с дивана. «Просто чай. Обычный, мятный. Будешь?» Я кивнул в ответ, а потом смотрел, как она пошла в кухню, чуть подпрыгивая и напевая под нос какую-то детскую песенку. Было в этом что-то почти вызывающе живое. Всем своим существованием и поведением Настя упрямо отказывалась быть частью моего нового темного мира. Проснулся я в сером рассвете. По первым ощущениям вынырнул из мутной воды. В теле ломота, в голове осадок, как после тяжелого разговора, которого вроде бы и не было. Снился какой-то неясный поток лиц, звуков и водорослей, шевелящихся в темноте. Я сидел на постели, уставившись в потолок, пока не заметил на прикроватной тумбочке нож. Костяной, с клинописью, который я нашел в ящике стола деда. Протянул к нему руку и в пальцах сразу кольнуло прохладой. Взяв его, повертел на свету, подошел к окну. Руны, или то, что я принимал за руны, были все такими же непонятными, но сегодня они казались чуть ярче, будто проступили сквозь тусклую ткань времени. «Ты с кухонным антиквариатом уже разговариваешь?» — лениво отозвался в голове шелест. «Можно с утра не язвить?» — проворчал я, не отрывая взгляда от ножа. «А что мне еще делать? В карты с дохлыми духами играть? Я тут, знаешь ли, развлекаюсь, наблюдаю. У вас, человечишек, утро — это смесь унылых ожиданий и кофейного запаха. Очень драматично выглядит». Я опустил нож на стол и потер лоб. «И за кем или чем ты наблюдаешь, если не секрет?» «Хм, ну вот, например, за тобой. Ты пытаешься понять, зачем дед оставил тебе эту штуковину, и считаешь, что я должен это знать. А может, дед твой хотел, чтобы ты репу им чесал, когда думать тяжело? Или нежить какую-нибудь искромсал? Убить вряд ли получится, но хоть насмешишь». «Кого, нежить?» «Нет, меня. Веселье мертвых меня никак не заботит». «Очень смешно». «Стараюсь, шустрый парнишка, хотя сегодня ты шустрым не кажешься». Я снова взял нож. На ощупь он казался плотнее, чем должен был, будто под слоем кости пряталось что-то живое, ждущее моменты вырваться. В голове мелькнул короткий, как вспышка, образ. Чья-то рука сжимает такой же нож у воды, а вдалеке стелится туман. «Ого, ты что-то вспомнил?» Голос шелеста стал чуть внимательнее. «Нет, не знаю. Наверное, да, просто картинка». «Ну, поздравляю. Первый шаг на пути к безумию. Обычно вы, люди, так и начинаете. Сначала картинки, потом полнометражное кино в голове, а потом «Здравствуй, дом блаженных». Интересно, а есть такой ритуал, которым тебя можно в нож засунуть? «Попробуй, поищи. Может, и получится. А может, когда проснешься, наконец поймешь, что на самом деле это ты мой нож, просто не понял еще». Я вздохнул. Утро с философией в стиле «за минуту до вашего просветления». Хотя, честно говоря, мне его слова иногда даже помогали, пусть как в кривом зеркале, но отражали что-то важное. И да, я тоже чувствовал, нож не просто предмет, он проводник или ключ. Вопрос только от чего? Телефон мигнул на тумбочке. Сообщение от Альберта. Но на него я отвечу позже. Сейчас кофе. Интересно, а где Настя? Я выехал ближе к полудню. На душе скреблись и гадили кошки. Было нездоровое ощущение, словно вся вода в городе знала о моих намерениях. Небо хмурилось, но дождь еще не начался. Только редкие порывы ветра шевелили листву и поднимали легкий рябой гул. Подъехал к той самой окраине, где начинались заросли, оставшиеся от недостроенного парка. Машину поставил на обочину, дальше пошел пешком. Нож был при мне. Шелест молчал, затаившись. Я шел вдоль берега, пробираясь сквозь высокий кустарник, пока снова не вышел к бетонным плитам. Ноги сами вывели к тому самому месту, где вчера танцевали прозрачные дети с водорослями вместо рук. Сейчас здесь было пусто. Слишком пусто. С первых шагов не покидало ощущение, что за мной наблюдают. Обернулся. Никого. Только дрожание воздуха над водой. Неподалеку на земле заметил след, оставленный чем-то острым, типа прута или кола. Он вел прямо к полуразрушенной лестнице и увлекал за собой вниз. Там был бетонный пролет, часть плит треснула, обнажив темный провал. Подошел ближе. Ни запаха, ни шума. И только под ноги упала капля, сорвавшаяся с заросшей балюстрады. На мгновение в голове мелькнуло слово. «Кука». Оно неожиданно вынырнуло из глубины моего подсознания, откуда тянутся родовые знания. Я замер. Имя обладало властью. «Здесь», — вдруг сказал Шелест. «Она ждет и уже знает, что ты ее помнишь». Я не ответил. Достал нож. На мгновение показалось, что лезвие задрожало в моей руке, хотя пальцы были неподвижны и крепко держали рукоять. На ней вспыхнул сине-зеленый символ, своим цветом напоминающий речную гладь под солнцем. Я сделал шаг в темноту, и мир сразу неуловимо изменился. Тишина вокруг была слишком живой. Она не замирала, а шептала. Не голосами. Она давала понять, здесь кто-то есть. И этот кто-то слушает. Я шагал медленно, стараясь не скрипеть обувью. Свет от фонаря дробился в каплях, свисающих с потолка. Начался длинный туннель. С одной стороны кладка, уходящая вглубь земли, с другой — чуть приоткрытая старая дверь из ржавого металла. Я толкнул ее плечом, она с хрустом отворилась. Комната или пещера? Скорее, что-то между. Воздух здесь вибрировал. Складывалось впечатление, что я в сердце старой скрипки, а вокруг меня звучит музыка. Жаль только, что она чересчур мрачная. На полу скомканные вещи. Пеленки, кукла без головы, детское одеяло с вышивкой. Все это было аккуратно сложно, словно хозяин до сих пор где-то рядом, просто отошел на минутку и скоро вернется. Я сделал шаг, и меня чуть не вывернуло наизнанку. В углу были кости, белые, как известь, маленькие, череп размером с кулак. Я отвел взгляд. «Ты пришел», — сказал голос. Он был негромким, но заполнил собой все вокруг. Низкий, царапающий, ласковый, им говорили даже стены. «Думаешь, ты первый?» Я развернулся, но никого не увидел. «Ты принес с собой нож. Ах, и смогил! Старик знал, как заткнуть мне рот. Но ты не он. Чую, он уже не в этом мире. И теперь ты за него». «Кука, подчинись», — громко сказал я. Ответом мне стала глухая тишина. Даже капли перестали падать. «Откуда ты узнал это имя?» — прошипел голос. Само открылось. «Подчинись, Кука. Я знаю, и ты знаешь, что я имею право приказывать». Тени на стенах дернулись. Из темноты выступила фигура. Спутанные волосы, длинные, как мокрые водоросли. Лицо одновременно старое и детское, словно само время запуталось, как нужно считать годы жизни этого существа. Один глаз был ярко-голубым, другой — ярко-зеленым. Из уголка рта свисала нить черной воды. Она остановилась в нескольких шагах, и я почувствовал. Боится. «Не называй этого имени», — прошептала она. — Оно меня связывает. — Я не хочу с тобой ссориться, но если ты не уйдешь... Она зашипела, отчего вокруг сильнее сгустился воздух. Пеленки на полу поднялись от дуновения сквозняка из глубин Нави. Из-под пола полезли тени мокрых детских ладоней. — Ты не понимаешь, я не злая! — воскликнула она. — Я просто хочу вернуть их всех, себя, свой дом. Пусть они снова смеются. — Ты похищаешь детей. «Я их спасаю!» Она вскинула руки, и комната задрожала. «Ты знаешь, каково это — быть матерью, но не помнить лица ребенка?» — продолжила она. «Когда память как муть, как дно, когда все хорошее утонуло, и осталась только боль!» Я сжал нож. Он вспыхнул синим. «Я не враг тебе, Кука, но я не позволю тебе забирать других». Она молчала какое-то время, затем опустила руки. Медленно. «Уходи!» — сказала она. — Уходи, пока я не передумала. Я сделал шаг назад, потом еще один. Ее глаза не отрывались от ножа. — Возьми это! — шепнула она и бросила мне что-то. Я поймал. Маленький свернувшийся моток волос, переплетенный нитью. Что это? — След. Если ты решишь идти дальше, он поможет. Я кивнул. Назад шел, не оборачиваясь. Понимал, что иначе могу не выйти отсюда никогда. Снаружи пахло водорослями и мокрой землей, но воздух был легче. Постоял неподвижно с минуту, сосредоточившись на дыхании. Дышал глубоко и медленно, слушал, как капли срываются с потолка и исчезают в тишине. Пульс успокаивался. Все вокруг казалось слишком обычным, чтобы быть настоящим. Назад ехал в тишине, я даже радио не стал включать. Уж слишком громкой казалась мне эта тишина. В голове бродили мысли о Кикиморе, той, которую теперь я не могу называть иначе, как по имени. Кука. Ведь имя — это ключ, которым я отпер себе не просто дорогу к ней, а прямой проход в ее безумие. Моток волос в кармане грелся, впитывая мое тепло. А может, отдавая мне свое? Я не был уверен, что хочу знать. Когда добрался до дома, было почти 10 вечера. Подъезд пах знакомой сыростью, пылью и, на удивление, спокойствием. От Насти пришло несколько сообщений, но я был не в силах отвечать. Просто сбросил куртку, зажег торшер и уставился в зеркало. В отражении я. Только кажусь себе немного чужим. «Ты выглядишь как человек, который пытался договориться с чудовищем», — раздался голос Шелеста. Я даже не вздрогнул. Его сарказм был уже привычным. «Может, именно я был сегодня чудовищем», — ответил своему внутреннему приятелю и потер виски. Шелест тихо хмыкнул. «Не бойся. Она испугалась тебя больше, чем ты ее. А это уже кое-что. Но дальше будет хуже. Ты же знаешь». Я кивнул. Она дала мне след. «Ах, да!» — голос сделался шелковым. «Великая и ужасная нить волос. Символ доверия. Или попытка сбить с пути? Вот в чем вопрос. Ты доверяешь ей?» «Нет». «Мудро». Он замолчал минут на 10. Я пошел в ванную, помыл руки, уставился на воду в раковине. Поверхность дрогнула. «Нет, не от крана, от меня». Я отдернул руки. Сердце понимающе стукнуло. «Сила. Она уже рядом. Она ищет путь». Я вернулся в комнату, достал костяной нож деда, положил рядом с мотком волос, потом вынул тетрадь из могилы и начал читать. Буквы плыли, глаза слезились, но в одном абзаце я вдруг споткнулся. Имя — не просто звук, оно — весть. Истинное имя духа дает власть, но требует отзыва. «Люблю наблюдать за людьми», — фыркнул Шелест в голове. «Но знаешь, читать ваши каракули не входит в мое хобби. Так что озвучивай, если хочешь, чтобы я понимал, о чем ты». Я перечитал последнюю строчку вслух. «И что это значит?» «Что если ты назовешь ее по имени, она прислушается», — сказал Шелест. «Дважды отзовется. А если назовешь трижды, придет». «Это о Кикиморе?» «Это о любой сущности». «И у козытки есть имя?» «У лоскотухи, конечно, есть», — сказал он. «И ты его найдешь. Всему свое время. Или нет. Это уж как сложится». Я глубоко выдохнул. «Завтра». «Завтра», — повторил голос. «А пока отдыхай. Ну или хотя бы попытайся». Однако спать я лег не сразу. Долго сидел у окна. Смотрел, как вода в луже на асфальте у подъезда колышется. Глава 17. Кикимора. Проснулся я от звука капель. Из кухни доносилось очень четко. Кап, кап, кап. В комнате было прохладно. Пахло влажной штукатуркой и сырой древесиной, как будто я не в московской квартире, а где-то в доме на сваях, в тайге. Я приподнялся, сел на край кровати. Стекла окон покрыты легкой испариной. Я пошел на кухню босиком. Из крана тянулась тоненькая нитка воды. Я попытался плотнее закрутить вентиль, он послушался далеко не сразу. Капало медленно, но с упрямством. Я вздохнул, протер руками лицо и налил себе воды в стакан. Вода была странной. На вкус в целом обычной, но в отражении, когда я посмотрел в нее, было ощущение, что она смотрит в ответ. «Ну, здравствуй, утро», — пробормотал я себе. «И тебе доброе». Глянул на себя в мутное стекло стакана. Глаза отекшие, под ними синяки. Такое впечатление, что последний ритуал забрал не только ночь, но и часть меня. Я сделал глоток и почувствовал, как вода потекла по венам, зарождая новый поток. Через несколько секунд услышал шелеста. Сначала он хмыкнул где-то в углу черепной коробки, а потом лениво произнес. «Я думал, ты уже не проснешься. Думал, растворишься где-то в закоулках Нави». «Сам-то чего молчал?» Я сел за стол. «Вчера мог бы подсказать, где там что искать, где ее гнездо, например». Шелест промычал что-то похожее на жалобу, а потом тихо добавил. «Я не фокусник, чтобы тебе хвосты выдергивать. Мне и так весело наблюдать, как ты лезешь в пропасть». Глубоко вздохнув, почувствовал, как внутри пробуждается раздражение. «Я сам вплелся в это, сам вызвал события, теперь мне жить с последствиями». «Я дух, а не бесплатный гид по невнятным водным аномалиям», — продолжил Шелест с линсой. «Ты сам вписал меня на свой чердак по недомыслию. Я наблюдатель, уже не раз тебе говорил. Иногда комментатор, но в основном зритель». «Смотри, не стань внезапно участником», — буркнул я. «Угрожаешь?» — Шелест усмехнулся. «Зачем? Ты теперь интересный. В тебе столько всего плещется. Даже жаль, что сгинешь рано». «Благодарю за оптимизм». «Пожалуйста. Если хочешь, могу посоветовать, где проводить ритуал». «А ты знаешь?» «Я вижу, где тонко, где грани миров стираются. Есть одно хорошее место, где тени смотрят вверх». «Это поэтично. А что по точным координатам?» «Берег. Старое водохранилище. Насосные станции, где теперь только птицы гадят. Найдешь легко. Ты же у нас любопытный». Я не спеша собрал нужные вещи в рюкзак. Куртка, нож, соль, веревка, зажигалка, зеркало. Клинок чуть потемнел за ночь, руны надулись и вспухли, чем-то пропитавшись. Судя по тому, как руки сами уверенно выбирали нужные предметы, практически без моего сознательного участия, это был старый набор, проверенный поколениями. Выпил крепкого утреннего кофе и отправился в путь. Доехав до нужного места, остановил машину на пустой обочине, где-то минуту в пяти ходьбы от старого водохранилища. Кажется, в день перед Утисетой проезжал здесь. Мне показалось, что тогда все выглядело иначе. Трава была гуще, деревья не такими кривыми, а небо светлее. Сейчас же над горизонтом висел тяжелый свинцовый купол. Дождя не было, но в воздухе витала влага. Здесь река делала излом, обнажая корни деревьев и осклизлые камни, вывороченные из земли и торчавшие, как пальцы мертвеца. Я вышел, аккуратно захлопнув дверь. Шелест в голове лениво протянул. «Ну вот, мы на месте. Надеюсь, ты принес соль, свечи, костюм русалки и позитивное мышление?» «Очень смешно», — буркнул я, доставая рюкзак из багажника. «Хочешь сам ритуал вести?» Я пошел вперед, чувствую, как сердце бряцает в груди, пытаясь вырваться наружу. Было чувство, что я уже не человек, а носитель всех голосов, которые сейчас громко шумят в голове. Кого-то звал, кого-то судил, кого-то прощал. «Хочу посмотреть, как ты, вымазавшись в грязи и соплях, будешь разговаривать с потусторонним. Только ради этих счастливых моментов я в тебе и сижу», — вновь услышал я голос в своей голове. Шелест замолчал, но я чувствовал, что он внимательно наблюдает. Его молчание всегда казалось мне подозрительным. Мне подумалось, что он копил свой сарказм впрок. Я прошел к краю берега, где среди камышей скрывался плоский булыжник, визуально подходящий для ритуала как алтарь. К нему вела старая тропка, сейчас заросшая и скользкая. Мои кроссовки погрузились в тину, но я не обращал на это внимания. Было ощущение, что за каждым моим шагом кто-то следит. Не враг, но и не друг. Нейтральный интерес со стороны мира, которого я не знал. Расстелив ткань, достал нож, фляжку с водой, сушеные травы и тонкую кость, найденную недалеко от логова кикиморы. Она была теплой и лежала в отдельном мешочке. Иногда даже казалось, что она чуть дрожит в руке. Ветер усилился, и река заволновалась. Оглянулся. Вокруг не было ни души. Я зажег свечу. Она тут же погасла. «Прекрасно!» — недовольно пробормотал себе под нос. «Даже стихии против!» «Или наоборот!» — вмешался Шелест. «Может, это приветствие? Несешь тебе с пафосом огонь разводить? Иногда тем, кто на грани, просто дышит в лицо!» Я выдохнул, сел на корточки и начал рисовать мелом круг. Знак воды — перевернутая спираль с загнутыми краями. Под ним знак Нави. Эти символы всплывали сами, словно рука помнила их лучше меня. Откуда-то снизу послышался тихий всплеск. Кто-то, и это не рыба, прошел по мелководью. Медленно, неспешно. Он или она знал, что я его жду. Я не обернулся. «Ну, здравствуй», — тихо сказал я слова приветствия. «Ты ведь придешь, да?» Ветер стих. Река замерла. Время пришло. Я сел внутри круга. Колени ныли, рука с ножом дрожала от напряжения. Воздух стал настолько плотным, что каждый вдох приходилось жевать. Я сжал рукоять ножа. Кость в пальцах была теплой, почти живой. На ее поверхности выпукло проступила древняя кривоватая резьба. Символы когти. Символы зубы. Я облил круг водой из фляжки и заговорил. «Я, шаман рода Исмогилова, стою у воды на границе Яви и Нави. Зову по следу, зову по имени. Кука, Кикай, Кикимора». Тишина. Река молчала, как рыба. Я продолжил. «По слову крови, по праву ножа, имя твое мне ведомо. Я зову тебя не в гневе, но в истине. Я зову, чтобы закончить. Выйди». Прошла секунда. Ничего. Другая. Плеск. После третьей послышался шорох за спиной. Камыши зашевелились, раздался голос. Я ждал его, но зазвучал он все равно неожиданно. «Ты и правда посмел!» Женский, скрипучий, не старый, древний и обиженный. «Призвать меня по имени, жалкий мальчишка!» Осторожно обернулся. Она стояла в воде, вся из водорослей, плоти и боли. Глаза пустые впадины, но я чувствовал, что она видит меня насквозь. До самого детства. Она смотрела не враждебно, но и без симпатии, улыбаясь неласково тонкими губами. «Ты шел по следу, как пес. Нюхал, копал, вытащил старое имя. Думаешь, это дает тебе власть?» «Оно дает мне право», — твердо ответил я. «Я знаю, кем ты была. Я видел детей. Я видел твое логово, и я это закончу». Кикимора рассмеялась. Смех был, как хлюпанье грязи под сапогами. Противный, долгий. «Видел?» — прошипела она. «Видел? Ты ничего не понял. Я спасала их. Я кормила Навь. Ты думаешь, их бы кто-то заметил? Родителям они были не нужны. А мир? Хах! Мир был глух к их страданиям». Я встал. Нож твердо лежал в правой руке. Руны на нем пульсировали, ритмично, будто звали вперед. «Ты их убивала?» — сказал я. «Нет, я принимала. Это ты убийца. Ты обрезаешь путь, ломишься, не понимая последствий». Я напрягся. «Ты говоришь о кормежке Нави. Это выглядит как оправдание?» Она улыбнулась сквозь боль. «Я не говорю как оправдание. Я говорю как истина. Ты зовешь по имени, ты думаешь, это контроль? Это не контроль, а попытка заглушить боль. Ты как шулер, пытающийся манипулировать силой, которую не понимаешь!» Она шагнула ближе. Из-под воды показалось множество тонких ручек. Призрачные водяные младенцы пальцами цеплялись друг за друга, вытягиваясь в большой круг, как ожерелье из утопленных. «Ты думаешь, они уйдут? Думаешь, ритуал даст им покой?» — прошептала Кикимора. «Ты ошибаешься. Они навечно мои. И ты станешь моим». «Я никому не принадлежу», — ответил я и опустил нож в центр круга. Когда лезвие коснулось земли, от ножа разошлась рябь. Не по воде или по воздуху, по миру. Все вокруг сдвинулось, словно кто-то поправил криво висевшую на стене картину. Пространство дернулось. «Ты открыл проход!» — довольно прошептала Кикимора. «Теперь слушай!» И я услышал. Голос ребенка, зовущий маму. Женщину, плачущую в пустом роддоме. Мужчину, шепчущего. «Нет, он не наш!» Шепот. Сотни. Тысячи тихих голосов. Они жужжали в голове, как сотни мух в маленькой комнате. Я схватился за виски, и пальцы тут же намокли, то ли от пота, то ли от непонятно откуда взявшейся влаги. Начертанный мной круг завибрировал, вода в нем поднялась вверх и повисла столбом. От отчаяния я закричал. «Шелест, помогай уже, если ты тут!» Ответ не заставил себя ждать. Ленивый сухой голос ехидно ответил. «Станислав! Ну ты как всегда. Сначала суешься, а потом кричишь да зовешь. Что случилось с подготовкой, с дисциплиной? Помогай, потом все будешь высказывать». «Ладно, ладно. Держи спину ровно. Сейчас тебе это очень пригодится». Внутри меня, вдоль позвоночника, от самого копчика снизу вверх к затылку поднималось нечто горячее. И сзади, за моей спиной, кажется, встал кто-то еще. Шелест? Или моя родовая память? Или призрак всех шаманов до меня? Я вновь взял в руку нож. «Кука!» — крикнул я. «Именем рода, именем всех тех, кого ты поглотила, вернись обратно. Здесь у тебя нет больше силы. Ты заблудилась. Вернись домой». Ее лицо скривилось. «Ты ничего не понимаешь. Они приходили сами. Они тянулись ко мне. А ты... ты разрываешь цепь!» Она вдруг взревела, и холодная волна ударила меня в грудь. Меня швырнуло на землю. Нож выпал из руки, но я успел схватить его снова. Вода в круге поднялась и стала обретать форму. Головы, руки, глаза, подернутые мутной пленкой. Они смотрели на меня. Просили освобождения. Я встал, шатаясь. «Я не спаситель», — сказал громко и твердо, — «но отвечаю за то, что нашел». Я сжал нож. Он будто запел на древнем языке, на языке боли и памяти, а я шагнул в воду. Когда шагнул в круг, вода не обожгла меня. Она приняла, потому что ждала меня. Нож в руке дрожал. Кикимора поднялась. Водяная тень, исполинская, с вытянутыми руками и слепыми глазами. Она смотрела в меня и сквозь меня. «Последний раз предлагаю!» Ее голос раздался у меня в голове. «Отдай то, что у тебя внутри! Не противься, и тогда я верну тебе все! Настоящего тебя! И покой!» «Я и так настоящий!» — выдохнул я. «Слишком настоящий, чтобы тебе верить!» И тогда я повторил то, что в эти мгновения говорил мне Шелест. «Кикимора Кука, дух ночной, убирайся внавь домой, не в подполье, не в тени, там, где тени всех дней. Там тебя уж Мара ждет, в царство мрака, в вечный холод. Там твой трон костей скрипучих, средь болот безлунных, жгучих. Ножом предков прогоняем, внавь дорогу открываем. Коль назад явишься снова, станешь прахом у порога. Внавь ушла, так будь там вечно, сгинь во тьме, уйди навечно». После этих слов мир треснул. Это было наяву. Я увидел, что воздух вокруг дал трещину, как лед весной. Вода с шипением расступилась. Кикимора дернулась, как от удара. Повалил пар. В ее лице проявились тысячи лиц. Жертв, матерей, детей, унесенных внавь. Она протянула ко мне руку. Я занес нож. «Вернись туда, откуда пришла», — сказал я. «Сколько бы ты ни кормила тьму, она тебя не насытит». «Не ты должен говорить это», — прошептала она. «Но ты сказал. Ладно, пусть будет так». В этот момент на поверхности водной глади появились размытые полутонкие силуэты. Это были не дети. Это были фрагменты наших страхов. моей матери, потерянной в роддоме, моей собственной уязвимости. В каждой капле, казалось, я вижу отражение самого себя, потерянного, не принявшего, забывшего. Это было тяжелее ножа, и сердце защемило. Она улыбнулась, почти по-человечески, и исчезла. Растворилась в каплях, которые медленно опали вниз и погасли, будто свечи. Наступила полнейшая тишина. Я стоял в центре круга, дышал так, будто пробежал марафон в костюме водолаза. Под ногами грязь, нож в руке почему-то дымится. Вода исчезла, просто исчезла. Все вокруг было сухо и пусто. А потом раздался легкий звук, будто капля упала в колодец, только внутри меня. По венам пробежал холодок. Я поднял руку и почувствовал, как воздух вокруг нее сгустился, уплотнился и стал влажным. Меня наполнило непонятной пока силой. «Вот и все», — произнес Шелест. «Мастер ты, конечно, так себе, но живучий. А это дорогого стоит». «Что со мной?» — прошептал я. «Еще одна метка. Связь. Река теперь не просто под ногами, она в тебе». «Это пройдет?» «Нет. И ты уже не тот, кем был до этого». Я кивнул, убрал нож в сумку и поднялся. Сделал шаг. И услышал, не в голове, не ушами, а всем собой, как где-то далеко-далеко из этого мира уходит жажда тьмы. Одной дочерью Нави здесь стало меньше. На сегодня достаточно. Я стоял и устало смотрел на место прошедшего изгнания. Хотелось верить, что все закончилось. Однако вместо облегчения чувствовал только пустоту. Оглядевшись вокруг, увидел на земле какой-то странный черный камень. Сам не знаю почему, но захотелось взять его с собой. Сунул в рюкзак. По дороге к машине заметил. Небо над Московом потемнело. Как-то внезапно, словно сдвинулся невидимый обычному человеку занавес. С юга шел странный белесый и низкий туман. Мне показалось, что над улицами пронесся гул. Очень было похоже на то, что под землей заговорил старый царь-барабан. Шелест снова заговорил. «Думаешь, ты ее прогнал?» «Разве нет?» «Прогнал. Одну. Одним именем». Он помолчал. «А в Нави имен много. Не забывай, что все они там родственники». Я молча сел в машину. Руки подрагивали. Мотор с первого раза не завелся. Когда я все же поехал, город за окном казался другим. Дворы чуть тише, фонари чуть тусклее. На переходе стоял ребенок, мокрый, босой, в капюшоне. Я моргнул, и его не стало. Добрался до дома Насти поздно вечером. Она открыла дверь в халате с кружкой чая и внимательно меня рассмотрела. «У тебя глаза, как у выжатой тряпки». «У меня все нормально», — соврал я. «Ты весь мокрый. Попал под дождь?» «Кажется, да». Она прижалась ко мне, но я едва чувствовал тепло. «Стас», — прошептала она, — «с тобой точно все хорошо?» «Лучше не бывает», — снова соврал я. Сомнений в том, что это только начало изменений, не было. Кухня у Насти была маленькая, но уютная. Я грел ладони о чашку, слушая, как за окном дождь капает по карнизу. «Как прошел твой день?» — спросил, глядя на плечо девушки. Это было безопаснее, чем взгляд прямо в глаза. «Да как всегда. Шерстяная суета. С утра женщина пришла. Говорит, у кота стресс. Ты понимаешь, у кота. От нового шампуня. Я отвечаю, у вашего кота стресс не от шампуня, а от хозяйки». Она хмыкнула. Еле уговорил ее не стричь животное под ноль. «А у тебя как?» «Ну так, насыщенно». Я сделал глоток. Чай был мятный, немного сладковатый. Немного ездил, много думал. «Ты сегодня на удивление тихий и молчаливый», — она присела напротив. «Все хорошо». Шелест в голове громко фыркнул и рассмеялся. «Скажи ей, что ты только что разорвал завесу между мирами и пообщался с давно умершей ведьмой. Отличная тема для беседы за кружкой чая, так сказать». Я мысленно отмахнулся от него, как от назойливой мухи. Просто день такой, — сказал я. В голове каша. Бывает. Настя вздохнула. Ее теплый взгляд тревожно скользнул по мне. Я подумал, может, возьму отпуск. На недельку хотя бы. Мама давно зовет. Надо бы сгонять к ней в Завидково. Воздух, грибы, тишина. Я кивнул. Звучит неплохо. Тебе бы это пошло на пользу. Но в то же время, какой мне отпуск? Вдруг резко сказала. Пока Дашу не нашли, и как-то не до отдыха совсем. Она опустила глаза. Лицо стало хрупким, как фарфор. Вот в такие моменты мне особенно хотелось, чтобы ее ничего из этого не касалось. Потянувшись, накрыл ее руку своей. «Я, кажется, знаю, как ее найти», — сказал тихо. «Правда?» — она вскинула взгляд. «Стас, а как? Тебе нужна помощь?» Я не ответил, просто наклонился и поцеловал ее. В этот миг хотелось только одного — тишины. Чтобы Настя не спрашивала, не отвечала и чтобы не видела того, что вижу я. Шелест отозвался в голове насмешкой. «А вот и момент, когда герой выбирает, кого спасти. Как красиво! Классика! Трогательно! Надеюсь, ты не облажаешься!» Я не ответил ни ему, ни Насте, только прижался лбом к ее виску. Чай остывал, но руки оставались теплыми. Завтра я пойду до конца, а сегодня... Пусть хотя бы этот вечер будет только... Глава 18. Возвращение. «Стас, Стас, проснись!» Я почувствовал, как кто-то касается моего плеча. Открыл глаза. Надо мной стояла Настя в футболке с мокрыми волосами, без макияжа. У нее было такое тревожное выражение лица, которое врезается в память даже после яркого сна и остается перед глазами на целый день. «Вода», — тихо сказала она, — «посмотри, что с водой». Я сел на кровати, растер руками лицо. «Что с водой?» «Она... не знаю. Кран не до конца закрыт, хотя я точно закручивала. А струйка идет почему-то мутная. И зеркало в ванной все в разводах, словно на него кто-то дышал, причем изнутри. Я... мне приснилось...» Она запнулась. «Странное». Я поднялся, все еще приходя в себя после сна и прогоняя глухой звон в голове. «Что именно снилось, Настя?» Она прикусила губу. «Даша. Мне приснилась Даша. Она стояла перед нашей дверью. Босая. Вся в грязи. Но самое странное, у нее были закрыты глаза. И губы не шевелились, но я слышала голос. Такое ощущение было, что вода говорила за нее». Я замер. «И что она сказала?» «Я...» Настя села на край кровати. Не все разобрала. Но было слово «мост» и еще что-то про тебя, похожее на «он знает дорогу» или «пусть придет». Недословно. Все было как сквозь толщу воды. И мы помолчали. «А ты уверена, что это был сон?» — спросил я, стараясь сохранить нейтральный тон. Настя посмотрела прямо в глаза. «А ты как думаешь?» Я ничего не ответил. Она опустила взгляд. «Ты же сказал, что все закончилось. С этой меткой, что у тебя на ладони. Мы...» Я уже начала думать, что можно просто жить, что вот еще Дашу как-нибудь отыщем, и все наладится. «И мы ее найдем», — сказал я мягко. «И все наладится. Просто иногда мир напоминает, что цена еще не заплачена до конца». «Стас, давай без этого поэтичного пафоса. Ты так говоришь, как будто все еще впереди». Присев рядом с ней, взял за руку. «Хочешь правду? Я не думаю, что это просто сон. Однако и паниковать не надо. Мы не знаем, где Даша. Не знаем, кто тебе это показал. Может быть, это просто отголоски твоих дневных переживаний». Настя покачала головой. «Нет, все было как по-настоящему. Очень реалистично». Она помолчала. «Стас, а если она уже не здесь?» Я посмотрел на нее. В глазах блестели слезы, но она держалась. Настя не из тех, кто легко сдается. «Если бы она была где-то еще, — сказал я, — ты бы ее уже не увидела, понимаешь? Скорее всего, она жива, поэтому и зовет». «Или кто-то говорит от ее имени?» — прошептала она. «И такое может быть», — неохотно признал я. «Но тогда все немного запутаннее». Настя встала, прошлась по комнате. Остановилась у окна, посмотрела на улицу. «Знаешь, чего я боюсь?» «Чего?» «Что, когда она вернется, это уже будет не совсем она». Эти слова зацепили меня, но я не подал виду. Подошел, обнял за плечи. «Настя, не волнуйся заранее. Главное, чтобы она вообще вернулась». Мы стояли молча, пока за окном по стеклу не потянулся первый бледный отблеск солнца. И тут же зазвонила мелодия телефонного звонка. Настя подняла трубку почти сразу. Я стоял в кухне и заваривал крепкий чай. Из крана шла мутноватая вода, и я кипятил бутилированную. Пар лениво поднимался над чашкой, но не поднимал настроение. «Алло. Да, это я». Настя замолчала. Лицо у нее вытянулось, брови чуть сдвинулись. Я замер с ложкой в руке. «Где?» Снова пауза. «А что с ней?» Я поставил чашку. Пошел к Насте. Она, не отрываясь от телефона, кивнула, мол, сейчас расскажу. «Да, конечно, я съезжу. Вы только пришлите адрес и номер отделения. Хорошо. Да, я перезвоню». Настя положила трубку, оперевшись на мгновение на край подоконника, чтобы не потерять равновесие. «Кто это?» — спросил я, хотя уже догадывался. «Отец Даши. Он сейчас где-то на Урале. Говорит, ему позвонили из больницы. Дашу нашли. Привезли в приемное». Она подняла глаза. «Она жива, Стас». «Где ее нашли?» «Точно неизвестно. Он сам не понял. Медики были очень скупы на слова. Только сказали, что девочка пришла сама. Мокрая. Была не в себе сначала. Потом в каком-то ступоре. Документов при ней не было. Только в кармане нашли водительское удостоверение. Уточнили в полиции данные, так и вышли на него». Я кивнул. «И он просил меня. Нужно съездить, посмотреть, узнать, что с ней, и перезвонить ему». Настя говорила спокойно, но я чувствовал, как у ней все колотится. В ее голосе звучало то же напряжение, что я ощущал у себя внутри. Вот-вот лопнет туго натянутая струна. Я дотронулся до ее плеча. «Едем». Районная больница была самой обычной. Серое уставшее здание с отколовшейся плиткой у входа. Люди с сумками, бабушки на лавочках, носилки в коридоре. В регистратуре, или, как сейчас принято говорить, на ресепшене, была женщина за стеклом. Лет 40, в белом халате, с усталым голосом. «Кому?» — Настя подошла ближе. «К вам девушка поступила сегодня утром, Даша Панкратова. Мы от ее отца. Он сейчас в другом городе, просил узнать, как она, и сообщить ему». Медсестра даже не подняла глаз. «Только по письменному разрешению или при наличии документов, подтверждающих родство». Настя чуть не выронила телефон. «Но мы не чужие ей, я ее близкая подруга, мы работаем вместе, ее отец сам просил вам дать его номер». «Я не могу вас пропустить, правило есть правило». Я собрался уже что-то сказать, но Настя сама вытащила телефон и набрала номер. «Алло, Артем Сергеевич, они нас не пускают». «Да вот так, можете им все объяснить?» — подала трубку под стекло. Медсестра нехотя взяла телефон, послушала, закатывала глаза под потолок, молча кивала, мычала дежурной «Огу». Потом что-то уточнила, записала на бумажке имя, фамилию, телефон. Повесила трубку, нажала кнопку, открывающую дверь в отделение. «Пройдите. Второй этаж, пост первый. Халат возьмите в раздевалке, купите бахилы». На первом посту мы увидели молодую девушку в зеленом халате с бейджем Агафонова ЕП. Светлые волосы были в аккуратном пучке. Серые глаза внимательно осмотрели нас из-под очков в тонкой металлической оправе. «Вы к Панкратовой Дарье?» — переспросила она. Настя кивнула. «Да, как она здесь оказалась и что с ней сейчас?» «Сейчас она в отдельной палате под капельницей». Мы стояли у стола в коридоре. Агафонова ЕП деловито листала записи. Девушку обнаружили утром ближе к 6, доставили к нам по скорой помощи. Ее заметили, когда она шла вдоль шоссе. Босая, вся мокрая, в легкой одежде, хотя ночь была холодной. Внешне без серьезных повреждений, только следы переохлаждения и ссадины на ногах. Я нахмурился. «И что, она сама шла?» «Да, говорят, шла медленно, будто в сомнамбулическом состоянии. На вопросы не отвечала. Только один раз сказала что-то, кажется, Каримов. И все. При поступлении была тихо и не сопротивлялась. На осмотре – вялая реакция на стимулы, спутанность сознания. Сейчас в стабильном состоянии. Но в остальном Медсестра чуть понизила голос. Похоже на частичную амнезию или психогенное состояние, вызванное стрессом. Настя сжала мои пальцы неуверенно, но крепко. Я накрыл ее ладонь своей. «Можно к ней?» — спросил я. Девушка в зеленом.